Валь, привет. Как жизнь? Выздоровела? Нет. А кто это звонит? А, я твой друг. Чё, не помнишь, что ли? С Алтайки. Да? Я твой друг, звоню тебе. Мы с тобой любим поболтать. Да? Угу. Как, чё? Какой Алтайки? Я не с Алтайки. Я из 219-й, интеллигент. Да. Ну, мы с тобой любим поболтать о жизни там, какой о всём. Подъезд? Ты подъезд какой? Ваш, третий.